принять участие в преступлении. Но, честно говоря, подобный вариант представлялся мне более похожим на рассказы Гриши 6 на 9. Дошли до автобуса, молча расселись по своим местам. Копырин лязгнул дверным рычагом, и Фердинанд тронулся. На улицах было пустынно, и ехали быстро. Промелькнул детский парк, заброшенное кладбище, выехали на Трифоновскую, потом на Октябрьскую. На площади Комоны Тараскин вдруг сказал радостно: «Гля, с театра-то камуфляж снимают, а?» Театр Красной Армии был хорошо освещен. На стройных его колоннах висели малярские люльки. Омерзительные зеленые разводы, маскировавшие театр при воздушных налетах под немыслимые, ненастоящие деревья, теперь тщательно закрашивали, и к огромным колоннам возвращалась их прежняя строгая красота.